Глава 53. Олаф Конунг велел трубить сбор всем своим кораблям. Корабль Конунга стоял в середине. С одной его стороны стоял малый змей, с другой — журавль. Когда стали связывать носы кораблей, то связали и носы великого змея и малого змея. Увидев это, Конунг громко крикнул, приказывая продвинуть вперед его большой корабль, чтобы он не оказался среди других кораблей сзади. Тогда Ульф Рыжий отвечает: «Если змей будет настолько дальше выдвинут вперед, насколько он длиннее других кораблей, то здорово будет доставаться тем, кто стоит на его носу». Конунг говорит: «Не знал я, что тот, кто стоит на носу моего корабля, не только рыж, но и труслив». Ульф говорит: «Попробуй-ка защити так спиной корму, как я буду защищать нос». Конунг схватил лук, положил на него стрелу и стал целить в Ульфа. Ульф сказал: «В другую сторону стреляй, Конунг, туда, куда нужнее. Ведь для тебя делаю я то, что делаю».